Внезапно она почувствовала, что оказалась на краю бездны, и отшатнулась, словно сам Жан-Марк запретил ей идти дальше. Он и Жильбер тогда смеялись, говорили громко и быстро, были молоды, читали стихи, принимали самих себя всерьез. Она пригласила их в Туг, они с восторгом согласились. А сегодня и тот, и другой были мертвы, погибли в одно и то же мгновение. У Жан-Марка перелом основания черепа, у Жильбера раздавлена грудная клетка. Врач, патологоанатом, решительно заявил, они не страдали. Смерть не идет молодым, как одежда, украденная у старика. Но что сталось бы с Жан-Марком, не погибни он в той нелепой аварии. Женился бы на Валерии и потом сожалел об этом. Угнетенный светскими обязанностями, оторванный от истинных своих устремлений, а, возможно, и от подлинной любви. Кто знает, возможно, на весах истинных человеческих ценностей несколько минут безрассудного счастья значит больше, чем годы так называемого преуспеяния. Мадлен испугалась направления, в котором потекли ее мысли. Она была словно околдована. Как стена, нагревшаяся за день на солнце, отдает тепло после наступления ночи, так и комната, в которой жил Жан-Марк, источала его мысли из потустороннего мира. Мадлен встала, отколола от стены фотографию скульптуры Ареста и Пилада. Пока не окончена уборка, нужно запретить себе думать. Она уничтожала следы, как пылесос, как ластик. Поспешно убрала в сумку фотографии, дневники, тетради, отдельные листки, бумаги, письма. Возможно, разгадка причин случившейся драмы находится в этих бумагах. Мадлен не хотела ее знать. Когда она все закончила, комната больше никому не принадлежала, как будто Жан-Марк никогда здесь не жил. Николя может переезжать. Мадлен открыла окно. Шум города оглушил ее. Почему она здесь? Она, 50-летняя женщина, со своим домом в Туке, со своими безделушками, лисичкой, со своими больными ногами, отдышкой, жалким счетом в банке и бесконечным одиночеством. В то время как Жан-Марк... У Мадлен сбилось дыхание. Как в тот день в Трувиле, когда она плавала, и огромная волна ударила ее в грудь. Когда потрясение прошло, Мадлен почувствовала себя лучше. Она закрыла окно и вынесла набитую сумку на лестничную площадку. Поворот ключа в замке. Что теперь происходит за закрытой дверью? Сумка была ужасно тяжелой, она с трудом снесла ее вниз и взяла такси, чтобы вернуться на Рю Бонапарт. После обеда семья собралась в гостиной. Даниэла разливала кофе. Франсуаза смотрела на брата, на Маду и уговаривала себя быть мужественной. Филипп взял два куска сахара. Он стоял у камина, держа чашку в руке. Ложечка звякнула о блюдце. Этот звук стал для Франсуазы сигналом. Подняв голову, она взглянула отцу в глаза и прошептала. «Я забыла тебе сказать, папа. Сегодня утром после твоего ухода звонила Кароль. Я посоветовала ей позвонить тебе в контору». «Да-да», — ответил Филипп. «Мы разговаривали, спасибо». Он бросил на присутствующих властный взгляд. Все лица казались ему враждебными. А ведь еще сегодня утром Франсуаза была так нежна с ним. Даниэль с жаром сообщал о своем намерении изучать право, чтобы подставить отцу плечо. Что случилось за эти несколько часов? Неважно. Плевать он хотел на их настроение. Голос Кароль звал его издалека, очаровывал, соблазнял, укрепляя в намерении поступить по-своему.